Глава 19. Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали. Но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах. «Ну что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе. Да, одно очевидное, несомненное проявление божества — это законы добра, которые явлены миру откровением и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое? Задал он себе тот самый вопрос, который и казался ему опасным. Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? Он задумался, но тотчас же поправил себя. «На чем же я спрашиваю?» — сказал он себе. «Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу открыто, несомненно, знание, непостижимое разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Разве я не знаю, что звезды не ходят?» — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращение Земли, и я прав, говоря, что звезды ходят. И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали в расчет все сложные разнообразные движения Земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной Земли, на том самом движении, которое теперь передо мной и которое было таким для миллионов людей в продолжении веков и было и будет всегда одинаково, и всегда может быть поверено. И точно так же, как праздные шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздные шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково, и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопроса же о других верованиях и их отношении к божеству я не имею права и возможности решить. — А, ты не ушел? —